Издательство АСТ представляет. Иона Ризнич, Гоголь. Самая полная биография. Интересные факты из жизни Гоголя. Литературный талант открылся у Гоголя довольно поздно. В детстве он отлично рисовал. В юности играл в лицейском театре. А серьезно писать начал уже после выпуска. Его первые школьные сочинения вызывали у товарищей не восхищение, а насмешки. Они были написаны на суржике, смеси русского и украинского языков. Гоголь был крайне мерзлявым. Московскую морозную зиму он еще мог переносить, но сырой и слякотный Петербург ненавидел. Гоголь всю жизнь страдал желудочными хворями. Своим друзьям он объяснял, что желудок у него вверх ногами. При этом аппетит у писателя был невероятный. Он очень любил сладкое, всевозможные варенья, орехи и засахаренные сливы. Большую часть своей сознательной жизни Гоголь провел в Италии. Он обожал эту страну. «О, Рим, Рим! О, Италия! Чья рука вырвет меня отсюда? Что за небо? Что за дни? Лето не лето, весна не весна, но лучше и весны, и лето, какие бывают в других углах мира. Что за воздух? Пью не напьюсь, гляжу не нагляжусь. В душе небо и рай», — писал он. Гоголь в Италии очень полюбил макароны. Он часто угощал ими своих друзей, приправляя блюда сыром, маслом и перцем. Но тем казалось, что макароны недоварены, они были альденте. По словам его приятеля Золотарева, одним из наиболее любимых Гоголем блюд было козье молоко с яйцами, которое он варил сам особым способом, добавляя туда ром. Эту стряпню он называл Гоголь-Моголем и часто, смеясь, говорил: «Гоголь любит Гоголь-Моголь». Во время неоднократного и продолжительного своего пребывания в Риме Гоголь выучился итальянскому языку так, что мог довольно свободно объясняться. Даже писал иногда из Рима в Петербург по-итальянски. Однажды в Остерии, в обществе художников, он без всякой подготовки произнес речь на итальянском языке. Гоголь был жутким капушей и всегда очень долго собирался, прежде чем выйти из дома. Из-за этого часто опаздывал. В молодости Гоголь стремился к известности, а в зрелом возрасте пытался от нее избавиться. Иногда, если его узнавали где-то, он принимался заверять всех, что он не Гоголь вовсе, а Гоголь, и просто похож на знаменитого писателя. По этой причине, а еще из-за мерзлявости, Гоголь обычно ходил, подняв воротник шинели выше головы. Гоголь не мог похвастаться хорошим образованием. В детстве и юности он много ленился и учился плохо. Великосветские петербургские знакомые отмечали его невежество. Делал он и орфографические ошибки. Например, мог написать «щекотурка» вместо «штукатурка». Гоголь сам знал об этом. Стесняясь своей безграмотности, он отдавал рукописи знакомым для корректуры. При этом старался выдать свои ошибки за ошибки переписчика. В Тарасе Бульбе много есть погрешностей писца. Он часто любит букву «и». Где она неуместна, там ее выбрось. В 2-3 местах я заметил плохую грамматику и почти отсутствие смысла. Пожалуйста, поправь везде с такой уже свободою, как ты переправляешь тетради своих учеников, — просил он друга. К тому же у Гоголя был очень неразборчивый почерк, поэтому он часто передиктовывал свои черновики другим людям. Только после этого они шли в типографию. В петербургской квартире молодого Гоголя страшно раздражал черный уродливый пол. Он купил красок, сам расчертил пол на клетке и приказал слуге изобразить довольно затейливый паркет. В 1834 году Николай Гоголь был пожалован бриллиантовым перстнем от императрицы Александры Федоровны в награду за отличные труды. Государыня прочла «Вечера на хуторе близ Диканьки». В 1836 году бриллиантовый перстень писатель получил еще раз за экземпляр «Ревизора», поднесенный царю. Гоголь свободно говорил на украинском языке и очень любил украинские песни, а вот пел плохо. Слух у Гоголя был неважный. Молодой Гоголь имел склонность к скабрёзному юмору. Он любил рассказывать неприличные анекдоты и делал это мастерски. Знавшие его люди отмечали, что его остроты были своеобразны, но не изысканы и подчас не совсем опрятны. Из-под его пера вышел довольно фривольный рассказ «Прачка», который он, однако, не напечатал, и знаем мы этот рассказ только из чужих слов. В рассказе два действующих лица – петербургский чиновник и прачка, который стирает для него белье. При сдаче прачкой выстиранного белья не оказывается одной штуки. Чиновник требует ее, прачка обижается, и между ними происходит перебранка. Оскорбленное самолюбие прачки доходит до высшей степени, сыплются крупные слова, колкости. Чиновник требует свою штуку, прачка говорит, что у нее нет никакой его штуки, и чтобы он лучше поискал ее у себя в белье. Несомненно, здесь имело место игра слов «штука», может значить как штуку белья, так и половой орган. Подобные штуки часто встречаются в шекспировских пьесах, они были в обычае 17-18 века. Но для скромного 19 века это был перебор. Гоголь любил приврать и делал это блестяще. Александра Осиповна Смирнова-Россет рассказывала, как Гоголь принялся описывать ей Константинополь. Называл улицы, рисовал местности, рассказывал о собаках, упоминая даже, какого они цвета, и о том, как там подают кофе в маленьких чашках с гущью. Речь его была наполнена множеством мелочей, которые мог знать только очевидец, и заняла всех слушателей на целые полчаса или около того. Потом Николай Васильевич признался, что никогда не бывал в Константинополе, а все это выдумал. Когда молодого и бедного Гоголя приглашали в такие места, куда требовалось надеть фрак, он ловко выходил из положения, подкалывал передние полы своего сюртука. Конечно, все это замечали, но прощали вольности молодому таланту. Однажды Гоголь стащил часы у Жуковского. Это было во Франкфурте на Майне. Гоголь пришел в кабинет Жуковского и, разговаривая со своим другом, обратил внимание на карманные часы золотой цепочки, висевшие на стене. «Чьи это часы?» — спросил он. «Мои», — отвечал Жуковский. «Ах, часы Жуковского! Никогда с ними не расстанусь!» С этими словами Гоголь надел цепочку на шею, положил часы в карман, и Жуковский, восхищаясь его проказливостью, должен был отказаться от своей собственности. Сообщает граф Алексей Константинович Толстой, очевидец этой сцены. Гоголь любил дороги. Ему нравилось быть в пути, переезжать с места на место. «Видно, на то воля Божья, и мне нужно более, чем кому-либо, считать свою жизнь беспрерывной дорогой и не останавливаться ни в каком месте, как на временной ночлег и минутное отдохновение», — писал он Плетневу. Знаменитый советский психиатр Григорий Сигалин считал эту охоту к перемене мест симптомом душевной болезни Гоголя. Однажды во Франкфурте на Майне в гостинице Гоголь, собираясь ехать далее, распорядился, чтобы слуга уложил все его вещи и отправил чемодан к месту назначения. Тот так и сделал. Причем выполнил распоряжение буквально, не оставив писателю даже одежды. Весь день Гоголь был вынужден принимать гостей в странном наряде, в простыне и одеяле. К вечеру знакомые собрали для него полный костюм, и дали писателю возможность уехать из Франкфурта. Гоголь был весьма дружен с живописцем Александром Ивановым. Он наблюдал за созданием его эпохального полотна «Явление Христа народу». Гоголю очень нравился эскиз головы раба с кривым глазом и клеймом на лбу. Он советовал художнику перенести на картину этого раба с клеймом, но брат живописца, архитектор Сергей Андреевич Иванов, пришел в ужас от этой головы и упросил ее не воспроизводить на картине. Однажды Дмитрий Константинович Малиновский спросил Гоголя, как ему удается так мастерски представлять всякую пошлость. Гоголь ответил: «Я представляю себе, что черт большую частью так близок к человеку, что без церемонии садится на него верхом и управляет им, как самую послушную лошадью, заставляя его делать дурачество за дурачествами». У Гоголя всегда в кармане была записная книжка или просто клочки бумаги, куда он заносил все, что в течение дня его поражало или занимало. Собственные мысли, наблюдения, уловленные, оригинальные или почему-либо поразившие его выражения и прочее. Гоголь считал, что если им ничего не записано, то это потерянный день, что писатель, как художник, всегда должен иметь при себе карандаш и бумагу, чтобы наносить поражающие его сцены, картины, какие-либо замечательные, даже самые мелкие детали. Из этих набросков для живописца создаются картины, а для писателя — сцены и описания в его творениях. Все должно быть взято из жизни, а не придумано досужей фантазией, утверждал писатель. Гоголь любил носить яркие и затейливым рисунком жилеты. А еще Гоголь любил шить и вообще рукодельничать. С приближением лета он начинал выкраивать для себя шейные платки из кисеи и батиста, перешивать свои модные жилеты, причем занимался этим делом весьма серьезно. И результат был хорош. Знаменитая фраза из второго тома «Мертвых душ»: «Полюби нас черненькими, беленькими нас всякий полюбит», была подсказана Гоголю Михаилом Семеновичем Щепкиным. Николай Васильевич Гоголь написал около 30 произведений. Работа над многими из них не прекращалась даже после того, как они были напечатаны. Так существует несколько редакций повестей «Тарас Бульба», «Портрет», «Вий». В нескольких редакциях сохранилась и пьеса «Ревизор». Избранные цитаты. «Скажу вам одно слово насчет того, какая у меня душа, хохлацкая или русская. Я сам не знаю, какая у меня душа. Знаю только то, что никак бы не дал преимущества ни малороссиянину перед русским, ни русскому перед малороссиянином. Обе природы слишком щедро одарены Богом, и, как нарочно, каждая из них порознь заключает в себе то, чего нет в другой, явный знак, что они должны пополнить одна другую». Из письма матери: «Я больше испытал горе и нужд, нежели вы думаете. Я нарочно старался у вас всегда, когда бывал дома, показывать рассеянность, свои нравы и прочее, чтобы вы думали, что я мало обтерся, что мало был прижимаем злом. Но вряд ли кто вынес столько неблагодарностей, несправедливостей, глупых, смешных притязаний, холодного презрения и прочего. Все выносил я без упреков, без роптания. Никто не слыхал моих жалоб, я даже всегда хвалил виновников моего горя. Правда, я почитаю загадкою для всех, никто не разгадал меня совершенно. У вас почитают меня своенравным, каким-то несносным педантом, думающим, что он умнее всех, что он создан на другой лад от людей. Верите ли, что я внутренне сам смеялся над собой вместе с вами? Здесь меня называют смиренником, идеалом кротости и терпения. В одном месте я самый тихий, скромный, учтивый, в другом угрюмый, задумчивый, неотесанный и прочее. В третьем — болтлив и докучлив до чрезвычайности. У иных умен, у других глуп. Только с настоящего моего поприща вы узнаете настоящий мой характер. Первые мои опыты, первые упражнения в сочинениях, которым я получил навык в последнее время пребывания моего в школе, были почти все в лирическом и серьезном роде. Ни я сам, ни сотоварищи мои, упражнявшиеся также вместе со мной в сочинениях, не думали, что мне придется быть писателем комическим и сатирическим. Хотя, несмотря на мой меланхолический от природы характер, на меня часто находила охота шутить и даже надоедать другим моими шутками. Хотя в самых ранних суждениях моих о людях находили умение замечать те особенности, которые ускользают от внимания других людей, как крупные, так и мелкие и смешные. Говорили, что я умею не то передразнить, но угадать человека, то есть угадать, что он должен в таких и таких случаях сказать, с удержанием самого склада и образа его мыслей и речей. Но все это не переносилось на бумагу, и я даже вовсе не думал о том, что сделаю со временем из этого употребления. Не подумайте, чтобы я был против вступления в замужество сестер, напротив. По мне, хоть бы даже и самое последнее вздумало пожертвовать безмятежием безбрачной жизни на это мятежное состояние, я бы сказал, с Богом, если бы, возможно, были теперь счастливые браки. Но брак теперь не есть пристроение к месту, нет. Расстройство разве? Ряд новых нужд, новых тревог, убивающих, изнуряющих забот. Только и слышишь теперь раздоры между родителями и детьми. Только и слышишь о том, что нечем вскормить, не на что воспитать, некуда пристроить детей. И как вспомнишь, сколько в последнее время дотоле хороших людей сделалось ворами и грабителями. Из-за того только, чтобы доставить воспитание и средства жить детям. И пусть бы уж эти дети доставили им утешение. И этого нет. Только и слышишь жалобы родителей на детей. Вот почему сердцем так неспокойно за сестер. А к сестрам моя теперь просьба. Если желают, чтобы супружество это было счастливо, то лучше не составлять вперед никаких радужных планов. Лучше заранее приуготовлять себя ко всему печальному и рисовать себе в будущем все трудности, недостатки, лишения и нужды. Тогда, может быть, супружество и будет счастливо. Дорога действует лучше лечения холодной водой. Видно, на то воля Божья, и мне нужно более чем кому-либо считать свою жизнь беспрерывной дорогой и не останавливаться ни в каком месте иначе, как на временный ночлег и минутное вдохновение. Голове моей и мыслям лучше в дороге. Даже я зябну меньше в дороге, и сердце мое слышит, что Бог мне поможет совершить в дороге то, для чего орудие и сила во мне доселе созревали. На немцев гляжу, как на необходимых насекомых во всякой русской избе. Они вокруг меня бегают, лазят, но мне не мешают. А если который из них влезет мне на нос, то щелчок и был таков. Предприятие Чичкова, стали кричать все, есть уже уголовное преступление. Да, впрочем, и автор не оправдывает его, заметил мой цензор. Да, не оправдывает. А вот он выставил его теперь, и пойдут другие брать пример и покупать мертвые души. Вот какие толки. Это толки цензоров-азиатцев, то есть людей старых, выслужившихся и сидящих дома. Теперь следуют толки цензоров-европейцев, возвратившихся из-за границы людей молодых. «Что вы не говорите, а цена, которую дает Чичиков», — сказал один из таких цензоров, именно Крылов. «Цена 2,5, которую он дает за душу, возмущает душу. Человеческое чувство вопиет против этого». Хотя, конечно, эта цена дается только за одно имя, написанное на бумаге. Но все же это имя — душа, душа человеческая. Она жила, существовала. Этого ни во Франции, ни в Англии и нигде нельзя позволить. Да после этого ни один иностранец к нам не приедет. В самом деле, куда забросила русскую столицу? На край света. Странный народ русский. Была столица в Киеве. Здесь слишком тепло, мало холоду. Переехала русская столица в Москву. Нет, и тут мало холода. Подавай бог Петербург. Выкинет штуку русская столица, если подсоседится к ледяному полюсу. Я говорю это потому, что у ней слюна катится поглядеть вблизи на белых медведей. Вы знаете, какой я охотник до всего радостного. Вы одни только видели, что под видом, иногда для других холодным, угрюмым, таилось кипучее желание веселости, разумеется, не буйной. И часто, в часы задумчивости, когда другим казался я печальным, когда они видели или хотели видеть во мне признаки сентиментальной мечтательности, я разгадывал науку веселой, счастливой жизни, удивлялся, как люди, жадные счастья, немедленно убегают, встретившись с ним. Слышно страшное в судьбе наших поэтов. Как только кто-нибудь из них, упустив из виду свое главное поприще и назначение, бросался за другой или же опускался в тот омут светских отношений, где не следует ему быть и где нет места для поэта, внезапная насильственная смерть вырывала его вдруг из нашей среды. Три первостепенных поэта — Пушкин, Грибоедов, Лермонтов — один за другим, ввиду всех, были похищены насильственной смертью в течение одного десятилетия, в поре самого цветущего мужества, в полном развитии сил своих. И никого это не поразило. Даже не содрогнулось ветреное племя. Да будет же благословенен Бог, посылающий нам все. И душе, и телу моему следовало выстрадаться. Жизнь наша — трактир и временная станция. Это уже давно сказано. Малейший призрак истины против тебя восстают, и не один человек, а целые сословия. Досадно видеть против себя людей тому, который их любит между тем братскую любовью. Недоверчивый никому, скрытный, я никому не поверял своих тайных помышлений, не делал ничего, чтобы могло выявить глубь души моей. Да кому бы я поверил и для чего бы высказал себя? Не для того ли, чтобы смеялись над моим сумасбродством, чтобы считали пылким мечтателем, пустым человеком? Никому, и даже из своих товарищей, я не открывался, хотя между ними было много истинно достойных. Люди, сыгравшие важную роль в жизни Гоголя. Мария Ивановна Гоголь-Яновская. Годы жизни. 1791-1868. Мать Гоголя. Обожала своего сына. Василий Афанасьевич Гоголь-Яновский. Годы жизни. 1777-1825. Отец Гоголя. Украинский и русский поэт, драматург, театральный деятель. Казимир Варфоломеевич Шапалинский. Годы жизни. 1776-1867. Выдающийся педагог, один из преподавателей Нежинского лицея, в котором учился Гоголь, за свое вольнодумство был отправлен в ссылку. Александр Семенович Данилевский. Годы жизни. 1809-1888. Ближайший и постоянный друг Гоголя. «Ты мне роднее родного брата», — писал ему однажды Гоголь. Николай Яковлевич Прокопович. Годы жизни. 1810-1820. 1857. Поэт, литературовед, редактор первого четырехтомного собрания сочинений Николая Васильевича Гоголя, его многолетний корреспондент и близкий друг. Петр Александрович Плетнев. Годы жизни. 1792-1865. Русский литературный критик, поэт и журналист. Плетнев стал помощником Гоголя в издательских делах. Он помогал цензурному прохождению «Мертвых душ», позднее редактировал и издавал выбранные места из переписки с друзьями. Михаил Петрович Погодин. Годы жизни. 1800-1875. Историк, писатель, журналист, академик. Издавал журнал «Москвитянин», в котором печатал некоторые статьи и рассказы Гоголя. Приезжая в Москву, Гоголь много раз останавливался в его доме, знаменитой Погодинской избе в Хамовниках. Сергей Тимофеевич Аксаков. Годы жизни. 1791-1859. Писатель, прозаик, мемуарист, критик. Его «История моего знакомства с Гоголем» является одним из важнейших источников сведений о жизни писателя. Василий Андреевич Жуковский. Годы жизни. 1783-1852. Поэт, один из основоположников романтизма в русской поэзии. Автор элегий, посланий, песен, романсов, баллад и эпических произведений. Также известен как переводчик поэзии и прозы, литературный критик и педагог. Был верным другом Гоголя, часто сужал его деньгами и помогал советами. Александра Осиповна Смирнова, урожденная Россет. Годы жизни. 1809-1882. Российская мемуаристка, хозяйка литературного салона. Устраивала литературные вечера, которые посещали В.Ф. Адоевский, П.А. Плетнев, А.И. Тургенев, Ф.И. Тютчев и другие. Была близким другом Гоголя и верной поклонницей его творчества. Графиня Анна Михайловна Виельгорская. Годы жизни. 1823-1861. По утверждению В.А. Сологуба, она, кажется, единственная женщина, в которую влюблен был Гоголь. Возможно, послужила прототипом Уленьки во втором томе «Мертвых душ». Вышла замуж за князя А.И. Шаховского. Матвей Александрович Константиновский. Годы жизни. 1791-1857. Священник, протоиерей Ржевского Успенского собора. Проповедник. Поддерживал близкие отношения с Гоголем. По мнению одних, был его духовным наставником, согласно другим, его злым гением. Граф Александр Петрович Толстой. Годы жизни. 1801-1873. Генерал-лейтенант, член Государственного совета, обер-прокурор Святейшего правительствующего синода. Был близким другом Гоголя. В его усадьбе Никитский бульвар, 7А, Гоголь провел последние 4 года жизни.